То воскресенье я посетил богослужение в Волковичах, чтобы сказать пастору, что намереваюсь организовать воскресную школу для моих учеников и познакомить его с программой. Вернувшись домой, я застал в классной комнате соседей и соседок. Они сидели вокруг Мартына, который рассказывал о положении в России. Его бледное лицо казалось особенно привлекательным от того внутреннего мира, который оно отражало. Настроение было столь радушное, что мне было нетрудно сказать людям о воскресной школе, в которой я хотел познакомить детей с историями из Библии. «Ну что, брат», — обратился я к нему на следующий день, — «не хотите ли вы со мной потрудиться?» «О, господин учитель, когда смертельно больной человек нашел врача и лекарства, он обязательно захочет и другим помочь». Мы тепло пожали друг другу руку. С тех пор мы стали жить вместе, как братья. Я хотел, чтобы мы друг друга называли только по имени, однако он с этим не согласился, приведя столь веские доводы, что мне пришлось с ним согласиться. Между тем, внешняя форма не наносит ущерба нашему внутреннему единению. Отношения наши самые дружественные. Мартын мне во всем помогает, дети его любят. Он говорит на их наречии, знает их образ жизни. Мне мешает то, что я никогда не жил в селе. Я человек городской, и мне только приходится привыкать к деревенской жизни. Мартын уже знакома философия крестьянина, он на каждый вопрос находит терпеливый и верный ответ. Каждую чисто и красиво написанную работу на шиферной доске он награждает тем, что рассказывает детям интересную историю, и они очень стараются писать хорошо. Когда я заступаю после него, дети всегда спокойны и собраны, и мне легко с ними работать. Они и меня начинают любить. Со старшими Мартын еще лучше управляется. Он им так интересно рассказывает, что я с удовольствием сам бы подсел к ним, чтобы его послушать. В их играх на воздухе он, конечно, участвовать не может, но достаточно того, что он наблюдает за ними и время от времени делает похвальные или порицающие замечания. Он учит их давно забытым играм, которыми развлекались их отцы и деды. Осень в начале моей работы в Тополево стояла теплая и солнечная. Я часто проводил занятия по арифметике на природе, используя ее растительный и животный мир, чтобы привить детям любовь к этому предмету. Уроки гимнастики и ручного труда также проходили на природе. Дай Боже, чтобы детям открылась и красота творения Твоего. Ведь они, за немногими исключениями, способны дети с открытыми душами. И наше первое занятие в воскресной школе всем очень понравилось. Все пришли празднично одетые, серьезные, полные ожидания. Мы разбирали историю Самуила, и легко было сравнить ее с детством Сына Божьего. Был конец октября. Более 8 недель прошло со дня моего прибытия в Тополево. Свободного времени у меня почти не было. Появлялись все новые задачи, решение которых нельзя было откладывать. В этот день я на час оставил все дела и отправился прогуляться. Я хотел пойти навстречу Мартыну, который по делам был в городе и должен был вскоре вернуться. Наконец-то и власти начали интересоваться этим человеком, которого они в своих книгах заживо похоронили. Его часть отцовского наследства была отдана в отдел по вопросам опекунства, но когда он вернулся, никто не поинтересовался, на что он будет жить и есть ли у него кусок хлеба. Хотя правление села сразу заявило, что он вернулся, и доктор дал подтверждающее свидетельство, ничего не изменилось. Как же теперь решится его вопрос? Вернуть ли ему его часть наследства? Если да, то хватит ли у него силы взяться за это запущенное хозяйство? Как вернуть ему проданные сельскохозяйственные орудия труда? Отчий дом его и подворье были в полном запустении. И был еще один вопрос, намного важнее. Как решится его семейный вопрос? Ведь у него были жена и сын. Раз он сам жив, следовало ли второй брак жены считать недействительным? Никогда я с ним еще не говорил об этом столь мучительном для него деле, чтобы не расстраивать его, не вредить его здоровью. Но вот теперь, когда он вернется, я это сделаю. Соседи говорили об этом между собой. Даже судья Гладкий вчера сказал, что этого так оставить нельзя. Задумавшись, я остановился на холме и прислонился к среднему из трех деревьев, стоявших у дороги. Я смотрел вниз на дорогу, идущую через долину, по лесочку, вдоль шумливого ручья. По этой дороге должен был прийти Мартын. Всего второй день я был один, но как мне его не хватало во всем. Я беспокоился о нем. У меня есть братья и сестры, которые вместе со мной отдали себя в руки Сына Божьего. Мы связаны тесными узами. Письма, которыми мы обмениваемся, укрепляют нас в вере. И этими строками я хочу сказать, как Иисус Христос ведет нас в нашем служении. Одновременно хочу проверить, мог ли Иисус Христос использовать меня для своего дела. Мы не должны прятать свои слабости и пороки друг от друга, а сообща превозмогать их с помощью Христа. Чудное это обещание, а то, что связывает меня с Мартыном, совсем другого порядка. Оно больше. Мне кажется, что я еще никого не любил так, как его. Может быть, это от того, что Бог позволил мне сохранить ему физическую жизнь и привести его к духовной. Мартын мало говорит о себе, но я вижу, что он питается Словом Божьим, и жизнь его преображается. Мы все еще живем в его комнате, хотя и моя уже готова, но вместе нам лучше. Когда мы по вечерам сидим и беседуем, он мне часто задает вопросы, на которые я ему с радостью отвечаю. Если же я не могу ответить, мы исследуем книгу книг, пока не найдем ответа. Я знаю, что в такие часы Христос с нами. Когда моя комната была приведена в порядок, я заказал у Сикоры мебель, кровать, шкаф, стол, стулья и книжную полку. У одной бедной ткачихи я купил дорожки. По обе стороны кафельной печи Мартын поставил скамьи, которые он сам сделал. Кровать и стол покрыты вишневыми покрывалами, которые я купил еще во время каникул. Даже занавески есть, белые гардины с разноцветным орнаментом. Они мне дороги, потому что это подарок сестры ко дню моего рождения. Бабушка Запола попросила разрешения положить на мою красивую новую кровать лишние перины ее дочери, так как она готовит пищу зимой в своей комнате, а испарения пуховым вещам вредят. Я охотно согласился, хотя кровать не пустая. Бабушка застелила постель всем чистым на тот случай, если появится гость. Если я хочу работать в то время, когда соседи беседуют с Мартыном, я могу уединиться в мою уютную комнату. Относительно нашего финансового положения вышло так, как предсказал доктор. Жалование я получил по истечении 2 месяцев, но за все отработанное время сразу, так что я смог уплатить за оборудование квартиры и кухни. Моих 100 крон хватило как раз на 2 месяца. В то время, как я, прислонившись к старой березе, стоял и обо всем этом размышлял, взгляд мой упал на берег ручья, на краю леса, где мы с Мартыном часто сидели. Я и сегодня хотел его там дождаться, но место было занято. На одном из пней, прислонившись к большому вязу, сидела женщина, вид которой гармонировал с осенним ландшафтом. Простое черное платье облегало стройную фигуру, а ее поза выражала напряженное ожидание. Зонтик и сумка лежали возле нее. Черный шелковый платок опустился на плечи. Обувь на ногах была запыленной. Очевидно, женщина, которой на вид можно было дать лет 30, прошла неблизкий путь. Кто она и куда она шла? Весь ее облик словно был овеян печалью. Вдруг женщина оживилась. Голова наклонилась вперед, руки поднялись, уста ее беззвучно что-то произносили. Я посмотрел вниз на дорогу. Что могло вызвать это движение? И сердце мое от неожиданности содрогнулось. Из леса показался Мартын. Он приближался к женщине. В это мгновение я понял, кто она. Значит, это его жена, которую он любил больше неба и земли, и которая принадлежала сейчас другому человеку. Но чтобы эта женщина изменила, чтобы она предала их любовь, невозможно. То, что олицетворяла вся ее выпрямившаяся фигура, было любовью, любовью до вечности. Как бы ни сложились обстоятельства, она и теперь его крепко любила. Сердце ее осталось верным ему. Теперь Мартын ее увидел. Он остановился, словно замер. Как описать этот момент свидания? Словами это не передать. Я теперь только понял, какой глубокой была любовь, которую Мартын скрывал в своем сердце. Раскрыв объятия, он приблизился к ней. «Дора!» – услышал я. «Дора!» «Мартын мой! Мартын!» – ответила она. Супруги, тесно связанные узами любви, но на годы разделенные людской виной, не заключили друг друга в объятия, оба вдруг отступили. Руки Мартына упали, а она снова опустилась на пень, будто желая закопаться в землю. Душевные мучения стали для нее телесной болью, а Мартыну они могли стоить жизни. Я незамеченным наблюдателем вместе с ними пережил эти ужасные мгновения. Нет, теперь не тот момент, чтобы выйти к ним. Осторожно ступая, я поспешил скрыться в зарослях. О, разверзлась бы земля и поглотила бы меня несчастную! Услышал я жалобы женщины. Мартын сел на пень сваленного дерева, напротив нее. Оба умолкли. Наконец, женщина выпрямилась и открыто посмотрела в бледное лицо своего мужа. «Значит, ты действительно вернулся?» – начала она, запинаясь. «Да, правду сказали, что ты здесь. Я вижу тебя живого, но что мне от этого? Ведь мы разлучены, по моей вине. Мы даже не можем прижать друг друга к груди. Наверное, ты в прошлые годы пережил много ужасного, но самое страшное ждало тебя здесь. И я в этом одна виновата. По моей вине ты здесь не нашел ни жены, ни сына, ни дома. Годами я жила надеждой навстречу на тот час, когда я к тебе подведу Яника, а теперь...» Она умолкла, а затем тихо, почти неслышно проговорила. «Теперь верность жены твоей нарушена». Мартын покачал головой. «Жена по закону привязана к мужу, пока муж живой. Ты же годами перед миром была вдовой, прежде чем ты снова вышла замуж. Так что о нарушении верности нечего говорить». «В учреждениях мне говорили то же самое», — заметила она печально. «Я благодарю тебя, что и ты так считаешь. Я пришла просить у тебя прощения. Всю вину я беру на себя, ни в чем не оправдываясь. Одного лишь я не вынесла бы, если бы ты подумал, что я искала новой любви и брака в то время, как ты страдал на чужбине. Поэтому позволь мне рассказать тебе, как все получилось». Мартын схватил ее руку и крепко сжал. «Я слушаю, Дора, рассказывай». «И ты мне поверишь?» «Поверю, Дора, как я тебе всегда верил». Я не хотел в этот момент мешать им, поэтому я улегся за кустами в траву и услышал весь их разговор. «Если невзгоды встретишь пути, или тяжело станет крест свой нести, ты обратись к Иисусу на грудь. Он скажет слово, и ты не забудь. От меня это было, мой брат и сестра, это я приготовил себе для тебя. Так иди ж по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса люби горячей. Если нуждаю порабощен или в болезни, страдаешь невинно от всех, в мире нет счастья, нет и утех. От меня это было, мой брат и сестра, это я приготовил себе для тебя. Ты будешь моей. Твоему, не ропщись ли скорбей, но Иисуса люби горячей. Если друзья тебя не поймут и не окажут любовь и приют, или отвергнут, ты будешь везде, не отступай же, мой друг, ты в борьбе. Это я приготовил сей путь для тебя, так идишь по нему, не ропщись средь скорбей, но Иисуса люби горячей. От меня это было, мой брат и сестра. Это я приготовил сей путь для тебя, как идишь по нему, не ропщись средь скорбей, но Иисуса люби горячей. Дора начала свой печальный рассказ. Когда в 1916 году правление села и пастор известили нас о том, что ты якобы пал на войне с Россией, то вся моя семья поверила в это. Только я одна не могла с этим примириться. Нехотя я пошла в церковь, потому что противилась слышать похоронные речи. Как ни старались убедить меня в твоей смерти, я была уверена, что ты жив и когда-нибудь вернешься домой. Отчаявшись, отец твой спился. Видеть Яника, которого он прежде так любил, ему было больно, потому что мальчик стал сиротой. Хозяйство разваливалось, потому что не было сил управляться с ним. Я отцу больше не могла угодить и решила наняться в прислуги, думала тем самым уберечь нашего мальчика от всего того злого, которое окружало его здесь. Я вернулась к моей прежней хозяйке, и хотя она назначила мне небольшое жалование, нам с Яником хватало. Так прошло 2 года до переворота. Потом мне пришлось вернуться к твоему смертельно больному отцу, чтобы ухаживать за ним. В последние часы своей жизни он очень сожалел, что оставлял такой беспорядок в хозяйстве, и старался упорядочить перед смертью свои отношения с Богом. В последнюю ночь он вдруг вскинулся на кровати и крикнул: «Ты права, Дора, что не веришь в смерть Мартина. Я видел сейчас, как он пришел ко мне и просил: не горюйте обо мне, я жив и вернусь». Эти слова меня утешили, я верила им. Когда война кончилась, я снова вернулась на старое место. Меня нередко высмеивали за то, что я не хотела расстаться с покойником, как они тебя называли. Но я не обращала на это внимания. Потом хозяйка переселилась в Будапешт, где жил ее муж, венгерский офицер-инвалид. Она отдала мне ключи от дома и попросила ухаживать за садом. За это мне дозволено было жить на кухне и пользоваться баней. В ней я устроила себе прачечную, где стирала мужские сорочки и тонкое белье, и благодарила Господа от всего сердца, что жизнь моя была устроена не так уж плохо. Однажды, когда я как раз приготовила полную корзину белья для глажения, прибежал Яник и сказал, что меня ждет женщина. Это была санитарка из городской больницы. Ее прислал солдат, который хотел мне что-то рассказать о тебе. Я так спешила, что санитарка едва поспевала за мной. Но, к сожалению, весть была нерадостной. Уларик, так назвался солдат, говорил, что был твоим товарищем. Он описал мне страшную битву, в которой полегло огромное число солдат. Была вырыта братская могила, куда складывали убитых. Каждый слой трупов был посыпан гашеной известью. В последнем ряду будто бы оказался ты. Он якобы со слезами тебя положил, потому что вы были большими друзьями. Ты будто так уже застыл, что даже глаза твои он не мог закрыть. Потом внезапно враг пошел в атаку, и пришлось все оставить. Не было даже времени засыпать могилу. Я знаю, что солдат тот по доброте своей хотел помочь мне разрешить неопределенность, сообщить мне истину. Однако для меня это известие было хуже смерти. Все мои надежды рухнули. Все, ради чего я еще жила, было погребено и разрушено. Мое тело будто свинцом налилось. Кое-как я добралась домой. Если бы не сын, я бы, наверное, покончила с собой. Ночи напролет я лежала без сна и видела перед собой лишь ту братскую могилу, в которую тебя положили. В то ужасное время отчаяния и тоски я забывала о ребенке, о работе. Я хотела лишь умереть. Люди перестали приносить мне работу, так как я ее либо совсем не выполняла, либо наскоро и плохо. Только лавочник Гаек еще приходил. Он был моим лучшим клиентом. Обычно он мальчика присылал с бельем, но рассчитываться он приходил всегда сам. Кроме приветствия, мы едва обменивались словом. С Яником он охотно разговаривал, и мальчик его любил за подарки, которые Гаек ему приносил. Однажды, уплатив за белье и завернув его, Гаек остановился передо мной и сказал: «Что с вами, госпожа Запола? Вы не больны? У вас всегда был такой порядок, работа спорилась, и мальчик всегда был такой ухоженный, а теперь?» Он не досказал укора, остановился на полуслове. Меня его слова словно ножом полоснули по сердцу. «Я слышал, — продолжал Гаек, — что вы все еще не можете поверить в смерть вашего любимого супруга. Но что бы он сказал, если бы он действительно был жив и вернулся домой?» Я не могла больше молчать и все ему рассказала. «Все кончено, — стонала я. Он никогда не вернется. Его зарыли. Годами я его ждала, надеялась. Все напрасно. Зря я молилась. Нет там вверху никого, кто бы нас услышал. Он хотел меня утешить и заметил, что есть жизнь вечная, что там мы встретимся. Я ему ответила очень грубо. Он только покачал головой и перебил меня. Остановитесь. Вы сейчас не знаете, что говорите. Но знайте, что мы без веры в воскресение Христа, тем самым и в наши самые несчастные создания. Вот меня воспитали благочестивые люди. Пока я был дома, я придерживался их веры. Но оказавшись на чужбине и, наконец, на войне, я презрел веру и стал, как все другие вокруг меня. А когда я, возвратившись домой, вместо невесты моей, которую я любил, как вы мужа, нашел лишь ее могилу, я понял, что без веры в воскресение, в новую встречу, человек – самое несчастное создание на земле. Однако Бог милосерднее, чем мы думаем. Он мне даровал веру в вечную жизнь и силу для дальнейшей жизни. Вы должны верить, что встретитесь с вашим мужем.